Барт кончил песнь, слегка наклонил голову, проиграл на лютне основную мелодическую линию баллады, тонко, тихо, чуть-чуть громче, чем аккомпанирующий ему ученик. Никто не проронил ни слова. Кроме затихающей музыки, был слышен только шум листвы и поскрипывание ветвей огромного дуба. А потом вдруг протяжно заблеяла коза, привязанная к стоящему у древнего дерева возу. Тогда, будто по сигналу, один из слушателей встал, отбросил за спину темно-синий, украшенный золотом плащ, чопорно и изысканно поклонился. — Благодарим тебя, маэстро Лютик, — проговорил он звонко, но не громко. — Да будет позволено мне, Радклиффу из Оксенфурта, магистру магических тайн, от всех здесь собравшихся выразить признание твоему возвышенному искусству и благодарность твоему таланту. Чародей обвел взглядом более сотни собравшихся у основания дуба тесным полукругом, стоящих в стороне, сидевших на вазах. Слушатели кивали головами, шептали. Некоторые начинали хлопать, другие благодарили певца поднятием рук. Растроганные женщины шмыгали носами и вытирали глаза, чем могли, в зависимости от профессии, общественного и имущественного положения. К метке, предплечьем или тыльной стороной ладони, купеческие жены льняными тряпочками, эльфки и дворянки батистовыми платочками, а три дочери комиса Виллиберта, который ради выступления известного всем трубадура прервал со своей свитой соколиную охоту, громко и смачно сморкались в изящные шелковые шарфики цвета пожухшей зелени. «Не будет преувеличением, — продолжал чародей, — сказать, что ты, маэстро Лютик, растрогал нас до глубины души, заставил задуматься и воспарить, тронув наши сердца. Да будет мне дозволено, — повторяю, — выразить тебе наше уважение». Трубадур встал и поклонился, обметая колени пером цапли, приколотым к фантазийной шапочке. Ученик прервал игру, заулыбался и тоже поклонился, но маэстро Лютик грозно глянул на него и что-то буркнул в полголоса. Паренек опустил голову и снова принялся тихо бренчать на струнах лютни. Собравшиеся оживились. Купцы из каравана, пошептавшись, выкатили к дубу солидный бочонок пива. Чародей Радклифф погрузился в тихую беседу с комисом Виллибертом. Дочери комиса перестали сморкаться и влюбленно таращились на Лютика. Барт не замечал их взглядов, поскольку полностью был поглощен тем, что раздаривал улыбки, подмигивал и демонстрировал блеск зубов гордо молчавшей группе странствующих эльфов, в особенности же одной из эльфок, темноволосой и глазастой красавицы в маленьком горностаевом токе. Не обошлось и без конкурентов. Обладательницу огромных глаз и прелестного тока заприметили и тоже ласкали взглядами его слушатели — рыцари, жаки и ваганты. Эльфка, явно польщенная вниманием, пощипывала кружевные манжетики блузки и трепетала ресницами, но эльфы из ее группы плотно окружали ее, не скрывая неприязни к потенциальным волокитам. Поляна у дуба Блеопхериса — место частых встреч, веча, стоянок путешествующих и странствующих, славилась терпимостью и открытостью. Опекающие гигантское дерево друиды именовали поляну местом дружбы и охотно привечали здесь любого желающего. Но даже при таких исключительных событиях, как только что закончившееся выступление всесветно известного трубадура, путники держались обособленными группками. Эльфы кучковались с эльфами. Ремесленники-краснолюды тяготели к вооруженным до зубов побратимам, нанятым в качестве охраны купеческого каравана, и терпели рядом с собой разве что горняков-гномов, да фермеров-низушков. Все нелюди вели себя сдержанно по отношению к людям. Люди платили нелюдям той же монетой, но и среди них тоже незаметно было особого единения. Знать с презрением поглядывала на купцов и латочников, а солдаты и кнехты сторонились пастухов в духовитых кожухах. Немногочисленные чародеи и их ученики полностью обособлялись, всех вокруг справедливо считая грубиянами. Фон же образовывала плотная, темная, угрюмо молчавшая толпа кметов. Эти, лесом вздымающихся над головами граблей, вил и цепов, напоминая армию, игнорировали все и вся.